Собственно, анализ еще, можно сказать, и не начинался, потому что я говорила мало и на самом деле еще ничем не помогла вам. Если вы захотите, чтобы мы продолжали, а принять решение надо будет уже очень скоро, нам придется копнуть поглубже, и если все пойдет хорошо, мы вскроем следующий пласт, а продолжать в таком вот импровизационном духе больше не будем. Но прежде чем вы уйдете, скажите, как вам кажется, то, что отец не оставил вам по завещанию ничего, а только вашим детям, если они у вас будут, это было наказание? Это он на своем языке давал вам понять, что не любит вас? Да. А вам важно, любил он вас или нет? Неужели это нужно называть любовью? Слово-то ваше. Это чересчур эмоциональный термин. Мне было важно, считал ли он меня порядочным человеком, мужчиной. Достоин ли я, по его мнению, быть его сыном? Разве это не любовь? В обществе теперь не принято говорить о любви между отцом и сыном. Ну, то есть оценка сына отцом на мужском языке. А весь этот разговор о любви между отцом и сыном отдают чем-то библейским. Человеческие отношения эволюционируют отнюдь не так резко, как считают многие. Оценка царем Давидом своего непокорного сына Авессалома тоже выражена мужским языком. Но я думаю, вы помните и плач Давида об Авессаломе, когда тот был убит. Меня называли Авессаломом прежде, и мне это сравнение не нравится. Хорошо. Нет нужды притягивать за уши исторические сравнения. А не думаете ли вы, что, работая над завещанием, отец имел в виду нечто большее, чем оставить за собой последнее слово в вашем споре? Почти во всем он был человеком очень прямым, но вот в личных отношениях мог действовать весьма изощренно. Он знал, что его завещание будут пристально изучать много людей, и им станет известно. Он возложил на меня обязанности, приличествующие юристу, но не оставил мне ничего, что подобает оставлять своему ребенку. Многие из этих людей к тому же в курсе, что когда-то он возлагал на меня большие надежды и назвал меня в честь тогдашнего своего героя, принца Уэльского. А значит, что-то не сложилось, и он во мне разочаровался. Так вбивается клин между Каролиной и мной. И так у Денизы всегда найдется повод меня уязвить. С отцом у нас нередко случались натуральные скандалы по поводу женщин и моей женитьбы, но я ни разу не уступил и никогда не сказал, в чем дело. Но он знал, в чем дело. И вот он сказал в нашем споре свое последнее слово: «Делай мне назло, если смеешь. Живи бесплодным евнухом, но не считай себя моим сыном». Вот что означало его завещание. А для вас это много значит, считать себя его сыном? Альтернатива меня не слишком прельщает. Что за альтернатива? Считать себя сыном Данстона Рамзи. Его друга детства? Того, который усмехался на похоронах? Да, ходили такие слухи. И Нетти намекала. А Нетти вполне могла знать, о чем говорит. Понятно. Ну что ж, нам о многом нужно будет поговорить, когда мы встретимся на следующей неделе. А теперь я должна попросить вас уступить место следующему пациенту. Я никогда не видел следующих пациентов или тех, кого доктор Галлер принимала передо мной, потому что в этой комнате было две двери. Одна вела в кабинет из приемной, а другая из кабинета прямо в коридор. Меня это вполне устраивало, потому что, когда я выходил от нее, то выглядел, пожалуй, довольно странно. Так о чем я говорил? Глава 7. Постойте-ка, мы дошли до пятницы вашей несчастливой недели, так? Расскажите мне о пятнице. В 10 часов, а это начало банковского дня, Джордж Инглбрайт и я должны были встретить двух человек из казначейства, чтобы вскрыть сейф моего отца в хранилище. У нас, когда кто-нибудь умирает, все его счета замораживаются, все деньги словно бы арестовываются, пока налоговики не произведут ревизию. Это довольно странная ситуация, поскольку то, что держалось в тайне, становится вдруг достоянием гласности, а люди, которых вы видите в первый раз, командуют вами там, где вы считали себя важной персоной. Инглбрайт предупредил меня, что с людьми из налогового ведомства нужно вести себя потише. Он старший в юридической фирме моего отца и, конечно, знает все выходы, входы, но для меня это было в новинку. Налоговики оказались людьми самыми заурядными, но мне было тяжело сидеть с ними, запершись в одной из банковских каморок и пересчитывать содержимое отцовского сейфа. Нет, сам я ничего не считал. Я только смотрел. Они предупредили, чтобы я ничего не трогал, и это меня разозлило. Следовало понимать, будто я могу схватить пачку цветастых ценных бумаг и удариться в бега.